Глава 26. Мы переглянулись и вышли за дверь. Тихонько, друг за дружкой, стараясь ступать как можно бесшумнее, начали спускаться по лестнице. Эх, вот работала бы моя магия нормально, я бы запросто и Тарику подняла, и себя. Мы бы вообще пролетели совершенно незаметно, потому что я бы держалась ближе к потолку. А потолки в Академии высокие, и никто обычно голову не задирает и на них не любуется. Но пока приходится так. Сначала я даже хотела попробовать и произнести заклинание, но не рискнула. Может быть, будь я одна, то и попробовала бы. Если бы не получилось, то, конечно, расстроилась бы. А так, рисковать еще и Тарикой? Нет, этого я себе позволить не могу. Ничего. Мы тихонько идем и встретить никого не должны. Это только нам с ней так повезло. Ну, и Алиске Крановой, конечно. Только мы в башенках живем, а остальные адепты в общежитии. «Надеюсь, Алису мы не встретим», – прошептала я. «Вряд ли», – так же тихо ответила Тарика и посмотрела вниз. «Ей с другой стороны идти, да и куда? Она ж у нас принцесса. Ходит только на занятия и в столовую», – вздохнула подружка. «А до ужина еще время есть. Сидит и зубрит, точно тебе говорю», – добавила она. Я пожала плечами. «Все может быть. Вполне вероятно, что и зубрит. У нас с Алисой учеба идет по-разному. Вот мне теория дается очень легко. Магистр Севи даже разрешил взять дополнительную литературу. А вот с практикой... С практикой беда. У Алиски же наоборот. Магия ей дается без усилий. Прямо хоть сейчас на второй курс переводи. Это я услышала, как магистр Севи с ректором говорили. А вот теория с трудом. Я не понимаю, что там сложного. Но факт есть факт. Алисе приходится зубрить. Тс! Неожиданно Тарика, которая шла впереди, прижала палец к губам и прижалась к стене. Я повторила ее движение и замерла. Внизу послышались чьи-то шаги, которые быстро удалялись по направлению к входной двери. Я прикусила губу и прокралась к перилам. Надо же посмотреть, кто там. Но удалось мне увидеть только промелькнувший край теплого зимнего плаща. Похоже, это была леди Алиса. Легка на помине. Я повернулась к Тарике и задумчиво прошептала. «А ты говоришь, Алиса дома сидит и зубрит. Плащ был точно такой же, который нам всем выдали. Кому тут еще ходить в это время?» Тарика пожала плечами. «Ну, обычно Алиска так и делает. А интересно, куда же наша принцесса отправилась?» Мне тоже это было интересно, потому что особенно ходить было некуда. Может быть, просто прогуляться? Погода, правда, не особо располагает. Снегу навалило столько, что к столовой мы по тропинке ходили. Господин Филк-привратник, в ведении которого находилась территория Академии, уже замучился все дорожки расчищать. Конечно, не сам он это делал. Ректор дал добро, и гоблин нанял еще двоих помощников. «Не знаю, Тарика». Я вздохнула. Но что-то мне это не нравится. Ладно, пойдем дальше. Ну, раз Алиса ушла, мы с Тарикой особенно таиться не стали. В конце концов, идут две адептки и идут. Может быть, мы в читательный зал идем, кстати. Мы быстро дошли до нужного коридора и вот тут уже замедлились. «Где твой тайный ход начинается?» — прошептала я, заглядывая за угол, откуда была прекрасно видна дверь ректорского кабинета. Тарика заглянула мне за плечо, нахмурилась и прошептала. «Вроде прямо в том углу. Видишь?» Она махнула рукой в сторону, темнеющего в отдалении угла. И я с сомнением на нее посмотрела. «Точно? Ведь тайный ход на кухню в стене находится, а вовсе не в углу». Подружка прикусила губу и искоса посмотрела на меня. «Это сейчас так. И вообще, Лилиана, слушай, я ведь там не была никогда. Она тряхнула головой и сказала: «Знаешь что, давай я пока пройдусь и проверю все. Но тот домовой вроде именно про угол говорил. А ты подожди меня, хорошо?» «Не знаю, почему, но стоять здесь практически на виду и ждать мне совсем не хотелось». И я замотала головой. «Нет, Тарика, пойдем вместе». «Ладно», — безропотно согласилась подружка. «Пойдем. Может быть, скорее найдем. Раз тот ход на тебя откликнулся, то и этот отзовется быстрее, если нас двое будет». Все-таки Тарика очень рассудительная и деловитая. А я и не подумала, что мое присутствие действительно может помочь. Одна за другой на цыпочках мы прокрались мимо двери ректора и только зашли в этот темный угол, как Тарика радостно толкнула меня в бок и прошептала: «Точно здесь! Чувствуешь?» И она прикоснулась рукой, прошептав нужное слово к стене. Я? Ну, не сказала бы, что чувствую. Все-таки здесь применялась бытовая магия, а у меня с ней дела не ладились. Ну, вы знаете. А вот у Тарики, несмотря на то, что она маг воды, из бытовой магии очень даже хорошо. «Вроде да», – прошептала я в ответ и тоже дотронулась до стены. Правда, шептать я ничего не стала, не знала нужного слова. Но стена едва заметно, будто нехотя дрогнула, и в ней образовалось овальное отверстие, из которого пахло многолетней залежавшейся пылью и еще чем-то неприятным. «Фу!» Мы с Тарикой сморщились и чуть не закашлялись. Желание идти в заброшенный тайный ход, где наверняка полно пауков, резко уменьшилось. Мы переглянулись, одновременно вздохнули, и я, скривившись, сделала первый шаг.